И тут Григорий Валентинович сообразил, что один за другим выбывают из игры все те, кто так боялся выхода из колонии Павла Сауляка. Те, в интересах кого несколько лет назад была проведена чистка руководства ряда регионов страны. Те, кто больше всех нагрел руки, сделав из этих регионов перевалочные пункты, через которые шел транзит оружия и наркотиков. Неужели кто-то узнал и начал планомерно убирать конкурентов? Да нет же, нет, — оборвал себя Ченцов, — не может этого быть. Юрцов отравился сам, все это видели. Изотов тоже свою супружницу сам под колеса столкнул. Если ж посчитаться хотели, то с ней, а не с ним. Семенов сам в аварию попал, с ним в машине никого не было. Шабанов? Да, Шабанов вряд ли сам повесился, но тут, скорее всего, поработали люди из команды противника, а отомстили за то, что президента подставил. А этот последний, в которого маньяк стрелял, маньяк он и есть, маньяк, гнать нужно глупые мысли из головы, — решительно сказал себе Григорий Валентинович. — Ничего не происходит, ничего, просто совпадение. Но не так-то просто было отделаться от подозрений. И первое подозрение, конечно, пало на Сауляка. Но уже через пару минут Ченцов опомнился и рассмеялся. «При чем тут Павел? Зачем ему это? Понятно было бы, если бы Сауляк начал деньги вымогать за свое молчание. А убирая этих людей, какую выгоду он получает? Да никакой. Они лично ему ничего плохого не сделали, так что счеты сводить с ними ему незачем. А сам факт, что Павел вышел на связь и предложил не безвозмездно помощь, говорит только о том, что он человек трезвомыслящий, практичный и лишенный глупых сантиментов. Нет, уж кто-кто, а Павел Сауляк к всему этому ни малейшего отношения не имеет. Однако следовало подумать о том, что в команде Малькова стало на 5 человек меньше, и вы были именно те 5, кто давал на предвыборную кампанию самые большие деньги. За спиной Малькова стоит криминальный капитал, нажитый торговлей оружием, наркотиками и живым товаром. Почти за каждым кандидатом какой-то капитал стоит, и разница заключается только в степени его криминальности. За одними кандидатами в президенты «Нефтегаз», за другими — тяжелая промышленность, за третьими — оборонка, за четвертыми — банки. Каждая группировка преследует свои интересы. Каждый нужен свой президент. Тут все понятно. Давно, еще во времена советской власти, существовала группа людей, организовавшие окна на границах и таможнях и бравшие за предоставление возможности попользоваться этими окнами солидную мзду. В условиях тотального дефицита товаров процветала спекуляция, а через эти окошечки энтузиасты спекулятивного дела сновали туда-сюда в страны бывшего соцлагеря и ввозили в Россию всяческий ширпотреб, косметику, тряпочки, бытовую технику и прочие по мелочи, но приличными партиями. Были и такие, кому удавалось прорваться в вожделенный капиталистический мир. Потом, в начале 90-х, проблема товаров как-то сама собой отпала, но окна сохранились, и встал вопрос о том, чтобы использовать их как можно более эффективно. За Мальковым как раз и стояли люди, имеющие их прочные и хорошо оплачиваемые связи на таможенных границах. С другой стороны, высший из подполья теневой бизнес стал лихорадочно искать, куда бы с пользой для общего дела вложить нажитый за много лет капитал. Вот так и нашли друг друга держатели окон и люди, сделавшие деньги на изготовление и продажи левых трикотажных изделий. Раз есть деньги, заработанные на изготовление левого трикотажа, и дыры на границах и таможнях, подготовленные еще в те времена, когда находились энтузиасты нелегальных поездок в Польшу и Болгарию за ширпотребом, то почему бы не соединить эти возможности? Две группировки сошлись на переговорах, выпили хорошего коньячку, попарились в баньке и договорились. У нас, дескать, есть прекрасные возможности нелегального пересечения границ и провоза через них любого товара. Но у нас нет денег на то, чтобы приобрести действительно стоящий товар, чтобы использовать свои погранично-таможенные возможности не по мелочам, о которых даже и стыдно говорить, а с размахом. Чтобы, значит, не стыдно было оглядываться на бесцельно прожитые годы. С другой стороны, у вас, господа хорошие, денег куры не клюют. Но нет у вас возможности вложить их в такое дело, чтобы наварить много сразу, и опять же с размахом, то есть не на одну операцию заложить, пусть и прибыльную, а наладить систематическое извлечение дохода и с уверенностью смотреть в светлое, обеспеченное сверхмеры будущее.